«Вана сбросили за борт», — поведал мне тяжело дышавший сотник. «Багром столкнули, в самом начале боя. Утонул, наверное. Жаль», — искренне огорчился я. «Сегодня погибли многие из тех, кого я знал, и кто был мне близок, но Вана было особенно жалко. Есть порох. Мою сумку срезала, хрен теперь найдешь. Этого добра хватает», — усмехнулся Сидор, глядя, как Голиас без единого выстрела приближается к сцепке из кораблей. «Поджигаем?» «Да», — кивнул я. «Нет смысла ждать, пока еще разгорится. Приготовьте факелы, последнюю сволочь надо будет поджечь сразу. Не думаю, что нам там дадут много времени на раскачку. Максимум пару минут и нас уже не будет». «Согласен», — кивнул Сидор, — «с Голиасом нам не справиться». Когда Голиас подошел к борту галеры, мы не стали ждать, и, собрав последние силы, сразу же бросились на его палубу и неожиданно не встретили сопротивления. Я растерянно остановился, не понимая, что тут происходит, и тут в нас полетели стрелы. Именно стрелы, с тупыми наконечниками. Каким-то чудом я и два моряка остались на ногах после первого залпа, и я не стал терять времени. «Факелы бросай!» – заорал я, и швырнул свой в косой парус. Град ударов обрушился на меня. Как минимум одна стрела угодила в голову, и сознание покинуло меня. Когда я пришел в себя, то мы были уже связаны по рукам и ногам, а в живых нас оставалось всего 12. Мавры шустро тушили очаги пожара и отходили на безопасное расстояние от огромного костра, в который превратились 5 сцепившихся кораблей. Шторм дорого продал свою жизнь, забрав с собой почти всех своих обидчиков. Разложив нас на палубе, несколько мавров, очевидно когда-то бывших у меня в плену, быстро опознали меня и Сидора. Я не понимал, о чем они говорят, но общую суть уловил. Кто-то предлагал покончить с нами прямо на месте, а другие настаивали на том, что такую ценную добычу надо презентовать Дею. Конец спору положил пиратский капитан, который, пристально посмотрев мне в глаза, уверенно отдал несколько распоряжений. Нас бережно подняли, и как величайшую ценность перенесли в кормовую надстройку, где даже перевязали и обработали раны. Так я и попал в плен. Я и Сидор остались на корме, а остальных матросов увели куда-то в другое место. За нами ухаживали и хорошо кормили. Ежедневно судовой доктор осматривал наши раны и делал перевязки. Мы так и оставались в кормовой надстройке, хотя обычно всех пленников мавры бросали в тесную клетку в подводной части Голиаса. Здесь содержали людей и скот, захваченный на европейском побережье. Там же пришлось томиться и моим выжившим матросам. Алжирский Голиас на всех парусах возвращался домой, неся Дею долгожданную весть, что Виктор Жохов, один из двух братьев корсаров, которые доставили ему столько неприятностей, наконец-то пленен. Больше 10 дней мы провели в тесной каморке, практически неподвижные. Только 2 раза в день, утром и вечером, нам развязывали ноги и выводили на галерную палубу оправиться. Остальное время мы были заперты в тесном и душном кубрике. Пиратский Голиас уходил от места боя каким-то сложным курсом, очевидно, и не без оснований, опасаясь встречи с мальтийскими кораблями. «Как думаешь, чего с нами будет?» Сидор был ранен сильнее, чем я, и редко подавал голос. Однако несколько дней покоя и хорошей еды привели его в чувство. «Да хрен его знает», — честно ответил я. «Хотели бы убить, давно бы уже убили. Выкуп, наверное, попросит. Гришка нас будет искать, это без сомнений, только вот это дело не быстрое. Придется помаяться в тюряге до очередного обмена. Ты же видишь, нас с тобой опознали, мы мать его знаменитости в Алжире. Дорого, наверное, попросит, падлы. Ага, а могут и на кол посадить», — буркнул Сидор. «Это как Дею шлия под хвост попадет. Видел я уже такое, когда в Марокко на галерах маялся. Эх, опять не сложилось в бою сгинуть. Откуда только эти лучники взялись? А так-то умирать не страшно, только бы быстро и без мучений. Как вспомню, сколько мы алжирских мавров на тот свет спровадили, так сразу легче на душе становится. Накол это хреново. Меня аж передернуло. Накол я не хочу. Никто не хочет», — вздохнул Сидор. «Это уже не от нас зависит. Однажды утром нас разбудили и вывели на палубу. Я зажмурился от яркого света. Сквозь утренний туман белели разбросанные по каменным уступам дома и форты большого восточного города. Хорошо укрепленная крепость. Несколько мавров собирали у гребцов весла, прежде чем сойти на берег. Очевидно, были уже случаи, когда гребцы, воспользовавшись тем, что большинство команды уходило в порт, угоняли корабли. Вообще в гавани было множество кораблей, и узнать среди них европейских купцов было не так уж и трудно. Алжир торговал с теми европейцами, которые платили за свою безопасность, но все корабли купцов на время стоянки снимали рули паруса и получали их обратно только перед отходом и после тщательного обыска. Мавры не хотели побегов ценных рабов. Гнездо пиратов, про которое я много раз слышал, но ни разу не видел. Алжир, где европейских вероотступников, едва ли не больше, чем арабов и турецких войск. По приблизительным подсчетам, рабы составляли до половины населения всего этого города. Нас вывели на берег, и под горестные завывания толпы повели по улицам города. Алжир узнал, какой дорогой ценой дались эти 12 пленников. Многие дома сегодня погрузятся в траур. Нас никто не трогал, никто не пытался бросить в нас камень или гнилой овощ, на нас просто смотрели, как на диких зверей, злыми и не обещающими ничего хорошего глазами. 6 кораблей не вернулось из похода после встречи с единственным кораблем Жохова. Внезапно среди множества лиц я увидел Гомеса. Купец стоял среди толпы, обнажив голову, и смотрел на нас полными слез глазами. Когда процессия поравнялась с ним, он внезапно заговорил: «Вы должны знать, господин Жохов, меня заставили обстоятельства. Оба моих сына попали в плен, и за них назначили неподъемный выкуп. Заплатив его, я бы разорился. У меня не было выбора. Простите меня, если сможете. Бог простит», — зло рыкнул я, с трудом подавив в себе желание броситься на предателя. «Ничем хорошим это не закончится, и я вряд ли смогу причинить ему вред, а вот себе наврежу изрядно. Ничего, быть бы живу, а там сочтемся, Иуда», — прошипел Сидор, который шел рядом, и сплюнул под ноги купцу, который так и остался стоять с потерянным видом. «Ну вот, теперь все ясно, купца заставили предать нас шантажом. Но это ничего не значит и не меняет. Спасая двоих, он обрек на смерть несколько сотен человек. Я уже не говорю про себя и Сидора. Я сегодня же отправлю сообщение вашему брату, что вы живы и где находитесь. Вас выкупит. Умоляю, не трогайте мою семью», — уже нам вслед прокричал купец. «Я один во всем виноват. Эль-Джизайр — крепкая цитадель в центре города и резиденция турецкого наместника Иди Алжира. Именно туда и отвели нас всех, загнав в Банья, тюрьму для европейских пленников. Сюда помещают только самых ценных невольников, требующих особого надзора и охраны, и которых Дей выкупал у пиратов. Тут же на нас одели и тяжелые кандалы. Вообще удивительное дело, но ворота тюрьмы почти всегда были открыты. Часть пленных днем уходила в город или христианскую таверну, что стояла неподалеку, чтобы вернуться ночью. Непроходимая пустыня, которая окружала город, охраняла невольников от побегов лучше, чем самая строгая и бдительная стража. Без подготовки и снаряжения, а также без опытных проводников-караванщиков, пройти ее практически невозможно. Совсем недалеко от Алжира была испанская крепость Аран, только вот добраться туда было так же сложно, как до Луны. Заслужить такие увольнительные можно было только хорошим и примерным поведением. Это разрешалось только старым и проверенным рабам, такой же привилегии удостаивались и рабы, по которым уже прошли переговоры по выкупу и ждавшие освобождения. Всех помещенных сюда невольников ждало несколько этапов становления на пути либо на волю, либо на тяжелые работы. Вновь прибывших заковывали в тяжелые цепи по рукам и ногам, затем оковы меняли на более легкие, и если от пленника не было проблем, вообще снимали железо. Ну а потом, если о выкупе договаривались, то пленник возвращался домой, а если нет, то раба переводили на галеры или полевые работы, откуда уже почти никто не возвращался. Весь этот город процветал только благодаря рабскому труду. В тюрьму имели свободный доступ монахи, которые были посредниками при сборе выкупов и обменах. Сюда же мог прийти и вообще любой желающий, для того, чтобы снабдить раба деньгами или провизией. Но нам тут было отведено особое место, больше не разделяя. Всех нас закрыли в тесной камере с крепкими дверями и без окон, и приковали к стенам. Нам предстояла встреча с Деем. В настоящее время Деем Алжира был Баба Хасан. Эта должность была выборная. Деем страны мог стать любой офицер янычарского корпуса, турецкого султана. Янычары его избирали, они же его могли легко и сместить, и даже казнить. Многие из Деев добивались власти путем убийств своих предшественников. Вступив в должность, Дей назначал 5 министров. Официально Дей должен был жить на янычарское жалование, но в действительности этого, конечно, не происходило. Имея такую власть, Дей легко мог сколотить состояние, имея массу побочных доходов. После смерти Дея все его имущество отходило в государственную казну. Ну и самое главное, Дей был зависим как от янычар, так и от пиратов, которых в городе было как бы не больше, чем турецких солдат. Периодические корсары скидывали Дия с престола, если им не нравилось его правление. Дий делал все возможное, чтобы пиратская вольница была довольна. А вольница эта сейчас жаждала крови. Крови своего врага, Виктора Жохова. Во дворец к Дию нас привели на следующий день. Баба Хасан восседал на низком троне, в богатых шелковых одеждах и с тюрбаном на голове. Когда-то это был сильный и мощный мужчина, но за год своего правления Дий успел заплыть жиром. Перед троном стоял низкий столик, весь заставленный восточными сладостями и кувшинами с напитками. Вокруг трона стояла многочисленная свита и личные рабы правителя, которые без устали махали большими опахалами, создавая движение воздуха и прохладу. «Ты Жохов?» Вопрос последовал на турецком языке, но нам его тут же перевели толмачи. «Он самый!» — буркнул я. «Чего хотел-то, жирный?» «Ты Жохов?» «Доставил мне много хлопот, прежде чем тебя как жабу из пруда выловили мои люди», — довольно усмехнулся Дий, услышав явно неполный ответ от переводчика. «Много хлопот и много убытков». «Я старался», — скромно ответил я на такое признание своих заслуг от правителя пиратов. «Мои люди просят твоей крови. Они даже не хотят получать за тебя выкуп. Если тебя выкупят, ты будешь мстить и стараться покрыть свои затраты. Это невыгодно и даже вредно для Алжира. Что мне с тобой делать, раб?» Дий упивался своей властью. «Отпусти меня, и я дам вам месяц, чтобы вы успели сбежать». Усмехнулся я. «Вы поймали меня, но мой брат свободен, как и вся флотилия. Если не отпустишь, он больше не тронет других берберов, а будет заниматься только тобой. А он у меня тот еще затейник. Мой самый маленький шлюп, с половиной обычной команды, пустил на дно 6 твоих кораблей, прежде чем вы смогли победить. Ты представляешь, что сделает целый флот? Поймать в ловушку флотилию больше не получится, а значит, вы все взвоите, и уже очень скоро. Ты дерзок и смел, раз так говоришь со мной», — задумался Дий, сверля меня тяжелым взглядом. «А я ведь сейчас могу сотворить с тобой что угодно». Даже самые сильные и смелые плакали и просили пощады, когда кол входил в их зад. «Но я дам тебе шанс. Предлагаю тебе свободу, в обмен на то, что ты перейдешь в нашу веру и сменишь свой косой флаг на зеленое знамя пророка. Мне пригодится такой воин в борьбе с неверными. Как думаешь, Сидор, если его нахер послать, он найдет дорогу?» Задумчиво обратился я к сотнику на русском языке. «А не найдет, так я покажу, боярин. Благо под рукой есть наглядное пособие». Рассмеялся Сидор и почесал свои шары. «Ишь, чего удумал, морда басурманская?» «Твой ответ», — Дий повысил голос. «Ему явно не понравились наши переговоры. Косой крест еще будет стоять над твоей крепостью, Дий. Уж поверь мне, я приложу к этому все усилия. И запомни, я не продаюсь, свинота ты в тюбетейке. Думай, пока у тебя еще есть немного времени. Григорий Жохов долго ждать не будет, ты пожалеешь о каждом своем слове и поступке». Отверг я предложение Дия. «Как хочешь, пусть будет так. На косой крест их всех и поднять их на крепостную стену», — заорал Дий, брызгая слюной, и с издевкой добавил: «Ты мой дорогой гость, а желание гостя для меня закон». Так мы и оказались на крестах, и висим тут уже 2 суток. Все монахи в городе, и даже простые невольники приходят под стену помолиться, как будто мы святые великомученики. Мучений нам и правда хватает, а вот святыми нас не назвать. В очередной раз убеждаюсь: бойся своих желаний, они могут исполниться. Глава 9. Толпа народа под стеной все растет. Все невольники, которые имеют право свободно передвигаться по городу, собираются возле стены, на которой установлены кресты. Сюда же приходят и моряки с европейских кораблей, что стоят в порту. В их руках распятия, они приносят к стенам кувшины с водой и еду, приносят даже стариков и коллег. Периодически янычары разгоняют толпу, но она собирается снова, уже через час. Монахи проводят молебны, люди стоят на коленях, молясь на нас, как на святыню. Постоянные крики выводят меня из себя, я держусь из последних сил, да еще эта вода, которая стоит под стеной в разных сосудах, она рядом, но так далеко. Предложи мне кто-нибудь сейчас выбор, я скорее всего не устою перед соблазном прервать эти муки. Я представляю себе, как это все выглядит там, снизу. 12 обнаженных мужчин, измученные и с обгоревшей, облезающей кожей, с потрескавшимися от жажды губами, висят на крестах в лучах яркого солнца. Страшное зрелище. Что ты чувствуешь, что видишь? Монах-доминиканец стоит передо мной на коленях и безумными глазами смотрит на меня. Солнце слепит меня, и мне кажется, что передо мной не монах, а просто призрак. Мне мешает этот свет, он жжет меня не хуже огня на костре. Свет, прохрипел я не вижу тебя, я вижу только свет. Монах тут же снова припал головой к основанию креста, как из пулемета извергая из своего рта одну молитву за другой. Я не могу сказать ему, чтобы он остановился или уходил. Именно он поит меня водой. Если я его прогоню, он может не вернуться. Латынь звучит в моей голове как жужжание насекомого, раздражающе и выводя из себя. Раб, хозяин требует, чтобы ты сказал убираться этим неверным. Сегодня пятница, и они мешают Дею совершать намаз. Янычары тоже на молитве, и их нельзя постоянно отвлекать, чтобы разгонять эти отбросы. Все рабы должны вернуться в свои рабские загоны. В пятницу неверным не место возле дворца и мечети. Прошло еще немного времени, и внезапно рядом со мной появился офицер-янычар. Его лицо перекошено злобой. Мы дадим вам воды сколько влезет, только чтобы под стеной никого не было. Сейчас, прохрипел я не понимаю, что ты там лепечешь. Говори громче, разозлился янычар. Сейчас воды, собравшись с силами, произнес я пересохшим ртом. Я не могу говорить, дайте им воды, приказал янычар, стоящим рядом с крестами монахом. Пей и прикажи всем расходиться по своим хозяевам. Монах шустро поднес к моим губам жестяной стакан, и живительная влага полилась в пересохшие горло. Я пил и не мог напиться. Ничего вкуснее и слаще, чем эта теплая вода, я не пробовал в своей жизни. Другие монахи также поили моих собратьев, по несчастью. Хватит с них, остальное получите, когда рабы разойдутся, приказал янычар. И стакан с водой убрали от моего лица. Я готов был выйти от досады. Я не напился. «Убейте нас!» – прошептал я янычару, со слезами на глазах. Терпеть муки уже не было сил. «Этот стакан воды только продлит мучения. Пожалуйста, я передам твою просьбу Дею, раб!» – усмехнулся янычар. «А теперь говори, и чтобы тебя все слышали. И тогда ты получишь еще воды. Слушайте все!» – заорал я, что было мочи, собрав все свои силы. «Я призываю вас встать и идти домой. Хватит с вас. Берите свои вещи, поднимите тех, кто не может, и идите. Сегодня день, когда на улицах Алжира не должно остаться ни одного раба». Обессилев, я повернулся к янычару, который с интересом стоял на краю стены и наблюдал за реакцией толпы. «Ну где вода? Ты же обещал сучера». Толпа замерла под стеной. На несколько секунд повисла мертвая тишина. Все невольники и монахи смотрели на меня, запрокинув голову. Вдруг один из монахов, который почти два дня провел в молитвах под крестами, встал и повернулся к толпе. «Блаженный мученик Виктор говорит, что настал час освободиться от рабства. Это знак Божий, слова его, преданные через святого. В муках он узрел свет, и ему было видение. Он не отрекся от Бога перед лицом мучительной смерти, и тот к нему снизошел. Виктор благословляет нас. Косой крест дарует нам свободу. Берите оружие и убивайте своих хозяев. Мы больше не рабы». Слова монаха потонули в громком реве тысячи глоток. Толпа под стеной прыснула во все стороны. У многих в руках были ножи и камни. Разъяренные рабы бросились в город. «Что ты наделал?» Янычар повернулся ко мне. В его руках уже блестела сабля, а лицо было перекошено от бешенства и ярости. «Ты сдохнешь, собака. Ну, наконец-то. Конец моих мучений. Давай, скотина, делай это быстрее». Чтобы подстегнуть янычара к действиям, я рассмеялся ему в лицо. «Нет, это твой Дей скоро умрет. А когда он умрет, я заверну его тело в свиную шкуру, залью в глотку вино и сброшу в выгребную яму». Янычар бешено заорал и бросился на меня. Я зажмурился в ожидании последней боли, которая должна принести избавление. Прошла секунда, но ничего со мной не происходило, а совсем рядом слышалась какая-то возня. Открыв глаза, я не мог поверить тому, что вижу. Мирные монахи, которые смиренно принимали все обиды от мавров и янычар, и если надо шли на смерть и становились рабами, повисли на турецком офицере и двух стражниках, которые были на стене. Сабля янычара валялась под его ногами, а он пытался скинуть с себя облепивших его служителей церкви. Недолгая борьба, и один из доминиканцев, обхватив потерявшего равновесие янычара за пояс, шагнул со стены. За ними полетели и два караульных, которые так и не справились со своими обязанностями. Нападения от монахов они явно не ожидали. Четыре человека скрылись за стеной. Глухой удар, и снова стало тихо. В городе нарастал шум, вспыхивали первые пожары, а на стене никого не осталось, кроме распятых пленников и монахов. «Снимите нас», — приказал я монахам, которые стояли и смотрели на меня, — «всех снимите». Меня срезали с креста, на плечи упала монашеская ряса, а в горло полилась вода. Я не чувствовал рук и ног и не мог напиться. Я все пил и пил, пока мой живот не стал приобретать форму шара. С сожалением я отказался от второго кувшина воды, больше в меня просто не лезло, как остальные. Я посмотрел на доминиканца, который поил меня водой. Остальные в беспамятстве, но живы. Все кроме тех несчастных, что умерли еще вчера. Только вам Бог дал сил вытерпеть эти муки, не теряя сознания. Мои братья отнесут их, куда вы прикажете, ответил монах. Сюда в любой момент могут подняться воины Дея. Нам всем надо уходить. Жажда жизни постепенно возвращалась ко мне, что творится в городе. Стражники без сомнений явятся, и со стены нам мимо них не уйти, а вот янычарам будет не до нас. Рабы восстали, согласился монах, на все воля Божья, мы сделали все, что смогли, а дальше все в руках Создателя. Помоги мне подняться, попросил я монаха. 2 дня на кресте провисел, хорошо хоть просто привязанный, а не прибитый, но я чувствую в себе силы встать, не зря я 1.5 года измывался над этим организмом. Когда меня подняли и поставили на ноги, я чуть не взвыл от боли. Ноги затекли страшно. Красная и воспаленная от солнечных ожогов и укусов москитов кожа горела огнем. 10 минут мне потребовалось, чтобы хоть как-то стоять на ногах, не опираясь на плечи монахов. Мои матросы и Сидор лежали возле своих крестов в беспамятстве. 3 оставшихся монахов по очереди обходили каждого и вливали им в рот воду. Парни судорожно глотали живительную влагу. 3 монаха, и я на ногах, а парней 9 человек, нам всех не унести. Нам нужны еще люди, повернулся я к монаху. Ты сможешь сходить за помощью, я пойду туда, куда вы прикажете, поклонился монах. Только чтобы пройти по стене и выйти хотя бы во двор, нужно будет спуститься через башню, а там стража. Может быть, они пропустят меня, но это вряд ли. Сколько там стражников? Я обдумывал, что же мне делать. Сегодня пятница и все на молитве. В этот день там должно быть всего 3 человека, ответил монах. 3, протянул я, много. Будь я в форме, я, может быть, и справился бы, если среди них не найдется кого-то наподобие Филиппа или Алана. Но сейчас мне никто не поможет, рассчитывать нужно только на себя. Я перевел взгляд на саблю янычара и на свою рясу, в которую меня закутали монахи. Стражники на стене не ожидали нападения от монахов. Дай мне саблю и иди за мной. Молчи, чтобы не случилось. Как только проход будет свободен, ты должен привести на стену людей и вынести всех. Отнесешь их в порт и найдешь купца по имени Гомес. Его корабль называется Матильда. Он поможет, отдал я распоряжение и тихо, про себя добавил, должен помочь, он мне должен жизнь. А не поможет, я вырежу всю его семейку до 7-го колена. А что делать остальным? Спросил монах, поднимая с камней оружие. Кому остальным? Не понял я вопрос. Я, стиснув зубы, пытался размять руки. Было чертовски больно, застоявшаяся кровь с трудом разбегалась по жилам. Потом себя будешь жалеть, Витя, сейчас надо действовать, пока есть шанс. Восставшим рабам, в голосе доминиканца проскользнули фанатичные нотки. Сейчас управлять процессом восстания не получится, начал было я, но запнулся, встретившись взглядом с монахом. Пусть все захватывают оружие и прорываются в порт. Там есть арсенал и склад с веслами, парусами и рулями. Нам нужно захватить так много кораблей, как только сможем. Если есть возможность, нужно скинуть береговые батареи в воду или заклепать пушки. Захватим корабли, сможем уйти. А дворец Дея и тюрьма, не успокаивается доминиканец. Ну ясное дело, всех освободить из тюрьмы, а город предать огню вместе с дворцом Дея. Психанул я, время шло, и его у нас становилось все меньше, а этот монах строит нереальные планы. Я что, мать его, предводитель восстания, тоже мне, нашел Спартака. Это же, мать его, и так понятно. Самого Дея подвесить за яйца у ворот, а все золото на мой корабль, вместо балласта. Хочу себе золотой унитаз, пиджак с отливом и в Ялту. Мы передадим, поклонился монах. Все, пошли, некогда. Я взял у монаха саблю и чуть не выронил ее. Пальцы кололо, они были как будто чужие. Собравшись с силами, я сжал рукоять и крутанул саблю в руке. Надолго меня не хватит. К сторожевой башне подходили 2 монаха-доминиканца. Один был крепок и силен, а 2 явно старый и немощен. Молодой монах поддерживал за плечи своего старого коллегу по ремеслу, помогая старику преодолевать ступени. Старик явно мерз даже на жарком солнце, так как был закутан в свою рясу с головы до ног, и на его голову был накинут капюшон. Стражник обеспокоенно оглядел стену, но монахов внутрь башни все же пустил. Эти черные собаки были полезны и не опасны, они носили передачи пленным, и часть их всегда оседала у стражников. Черные вели переговоры о выкупах и помогали держать рабов в узде, ведь их вера призывала страдать и терпеть, подчиняться и не роптать. Монахи могли успокоить самых буйных невольников. Все они были рабами своего неправильного бога, а рабы, они и есть рабы. Они учили невольников послушанию, а если не справлялись, сами безропотно надевали на себя цепи. «Что там в городе творится, кафир?» Пропуская черных мимо себя, спросил стражник. Происходило что-то непонятное, в городе не слышались больше призывы муэдзинов к молитве, а вот непонятный шум только нарастает. «Ничего страшного, господин, просто рабы восстали», буркнул старик и, распахнув свою рясу, воткнул саблю в горло стражника, «а вы все просрали». Сидящие за столом два оставшихся караульных удивленно вскрикнули, но я был уже возле них. Два удара, и беспечные воины Диа забрызгали своей кровью потолок и стены укрепления. «Иди, монах, вынеси моих друзей в порт, и я не забуду тебя. Виктор Жохов всегда платит долги», сказал я, вытирая саблю янычара о полотенце, которая лежала на столе. «Благословите». Монах рухнул на колени и, схватив мою руку, принялся целовать. «Да что за херня творится?» Выругался я на русском, отдергивая руку. «Я тебе что, папа римский? Идиоты и дебилы вокруг. А, хрен с тобой, благословляю». Монах быстро ушел, а я сплюнул, вытер обслюнявленную руку о рясу и оглядел башню. Эта стена — часть береговых укреплений. Кресты стояли на стене, обращенной к городу, а эта стена смотрит прямо на порт. Чтобы оглядеться как следует и придумать план, как мне действовать дальше, я поднялся на верхний этаж башни. Твою же мать! Я стоял и задумчиво смотрел на огромную пушку, которая была установлена на плоской крыше башни, направив свое дуло в море. Передо мной как на ладони был порт Алжира, не меньше сотни кораблей. Чего тут только нет, от огромных испанских галеонов до маленьких рыбацких баркасов. На пристани непонятное движение, то ли бой идет, то ли купцы готовятся к бегству. Суета и неразбериха. Я перевел взгляд вдоль стены. Еще две башни, и на обоих такие же огромные монстры установлены. Позади виднеется дворец Дея. Влепить по нему что ли из орудия, а как потом уходить? Пока тут тихо, но если я хоть раз выстрелю, от стражи и янычар тут будет не протолкнуться. Через несколько минут я был уже возле крестов, где до сих пор лежали мои товарищи и суетились два монаха. «Перетаскиваем их в башню», — приказал я. «Как только закончим, один из вас пойдет со мной». «А где отец Доминик?» — спросил меня один из монахов. «Он отправился за помощью, но у нас есть неотложное дело. За работу». Оба монаха по одному перенесли моих друзей в захваченную башню. Я же охранял лестницу и ел. Раньше голод заглушала жажда, а вот теперь у меня проснулся зверский аппетит. Я мучительно думал, и робкие наброски плана уже начинали складываться в моей голове. Во второй башне все прошло так же легко, как и в первой. И тут было три стражника, и все трое упокоились без лишнего сопротивления и хлопот. В этот раз у меня с собой было и два пистолета, которые я прихватил у убитых, но они не понадобились. Монахов никто не опасался. Почти час мы втроем возились с орудиями, разворачивая неподъемные станки и заряжая монстрообразные пушки. С третьей сторожевой башни я предпочел не рисковать. Орудие среднего форта было развернуто как раз в сторону своего незахваченного собрата, а первая пушка смотрела на дворец Дея. С креплениями и откатом я не заморачивался. После выстрела орудие сорвет со стены, и они, под действием силы тяжести и отката, окажутся на земле, все дополнительные разрушения. Весь запас пороха будет взорван, приводя укрепление в негодность. Мне нужен только один залп, а потом нужно будет срочно уходить. Доминика до сих пор не было. Город пылал. Вооруженные группы рабов прорывались к порту и дворцу. Только на стене было тихо. Я нервничал. Парней я не брошу, а монаха и обещанной помощи нет. Когда я уже отчаялся, внизу послышался шум. Группа монахов и европейцев поднялась в башню. Монахи молча и быстро укутывали моих товарищей в бесформенные балахоны и также без слов стали выносить со стены. «Меня зовут капитан Рамирас». Ко мне подошел один из европейцев в потрепанной одежде, а это остатки моего экипажа. Нас захватили в плен полгода назад, и мы военные моряки. Отец Доминик сказал нам идти к вам. Приказывайте, господин Жохов, что нам нужно делать. Отлично, Рамирас. Я перевел дух, все не одному придется крутиться. Это и вторая башня по стене захвачены. Стражников я убил. Мы навели пушки, которые стоят на верхних площадках на свои цели. Одна направлена на последнюю башню, вторая на дворец Дея. Башни готовы к взрыву. Когда монахи уйдут, нужно подпалить фитили и уходить. Прорываемся в порт. Наша цель — шлюп «Меркурий». Если его не будет в порту, любой другой быстроходный корабль. Будет сделано, господин Виктор. Для меня честь биться под вашей командой. Рамирес кивнул и тут же разразился приказами на испанском языке. 10 человек кинулись в башни. Мы пойдем в Аран. Нужно предупредить гарнизон на восстании. Возможно, испанцы смогут выделить солдат, и мы захватим Алжир. Мы выйдем в море, а потом решим, Рамирес. Аран подойдет, можно и туда, лишь бы подальше от этого негостеприимного места, буркнул я. Мне бы убраться, а испанцы пусть берут все, чего им надо сами. Что происходит в городе? Рабы восстали. Такого массового восстания никогда не было. Монахи ведут восставших под вашими флагами на штурм дворца, порта и казарм янычар. Говорят, что вы в муках умерли на кресте и воскресли, чтобы освободить христиан. Бог послал мессию в освобождение. Несколько отрядов янычар застали за молитвой в мечетях, заперли двери и сожгли. Рабы убивают всех, кто не носит креста. В городе резня, не щадят никого. Дей заперся во дворце с остатками своих людей и ждет подкрепления. Глаза Рамиреса горели, он упал на колени, как недавно Доминик, и потянулся к моей руке. «Благословите». Я стоял, опустив руки и круглыми глазами смотрел на испанца. Религиозная истерия. И у него, и у всех, кто пришел с ним, и предмет их поклонения я. Из меня сделали символ, придумав красивую историю, и с моим именем на устах сейчас режут всех подряд, и мужчин, и женщин, и детей. Витя Жохов — хренов зомби, который сдох и ожил, чтобы выпить мозги всем маврам на земле. Спасение от монстра есть, нужно нацепить на шею крест, а его нечисть боится, как огня, и не тронет. Зомбоапокалипсис наступил, и первая его жертва я. Глава 11. Постепенно флот захваченных кораблей рассыпался по Средиземному морю. Бывшие невольники по ходу плавания меняли свои планы, и то один, а то и целая группа кораблей меняли курс, уходя каким-то своим, неведомым мне маршрутом. Часть наверняка ушла в Аран, кто-то повернул к Италии и Испании. Как только берега Африки скрылись за горизонтом, и опасность нападения успевших спастись пиратов становилась минимальной, бывшие рабы теряли бдительность и осторожность, тем, видимо, считали, что и сами теперь смогут дойти до родного побережья. В итоге этого отсева сформировался основной костяк из 30 кораблей, которые упорно не хотели покидать трофейную флотилию, возглавляемую мной. Погода стояла шикарная, легкий попутный ветер и зыбь, а на небе ни одного облачка. Так мы и шли, не торопясь к берегам Мальты, подстраиваясь под самые тихоходные корабли эскадры. Казалось, никто не осмелится встать на пути у такой большой группы бывших пиратских кораблей, но, видимо, я ошибался. Господин Жохов, Марсовый докладывает, что видит паруса. Гомес влетел в кают-компанию Матильды с перепуганным видом. Много парусов. Спокойно, Гомес. Я даже не подумал бежать на шканцы с подзорной трубой. Этот трусоватый купец поднимал панику каждый раз, как только нам встречались попутные корабли, и в итоге это все время оказывались корабли невольников, которые по каким-то причинам успевали нас обогнать. Я уже почти не реагировал на такие сообщения. Ты опять на ровном месте проблему нашел? Да у тебя в этом настоящий талант, Гомес. Это не попутные корабли и это не невольники. Гомес немного успокоился и сейчас решил доложить более подробно. Они идут нам навстречу, и их много, не меньше 10. Так, я задумался, мы недалеко от Мальты, пираты скорее всего не осмелились бы перехватывать нас рядом с логовом рыцарей, своих кровных врагов. Так и на неприятности нарваться можно, причем фатально. Хотя, поймали же они меня возле Сицилии. Всем приготовиться к бою, передать сигнал на корабли невольников, чтобы не вздумали разбегаться. Выловит по одному, как нифиг делать. Пойду-ка я гляну, кто это. Хотя мысли есть, но 10, не знаю. Думаешь, Гришка сподобился? Сидор был еще слаб, но уже мог самостоятельно передвигаться. Кряхтя поднявшись из кресла, он засунул за кушак пистолет и направился вслед за мной. Этот может, шебутной у тебя братец боярин. Я с тобой пойду, тоже гляну. Это вполне может быть Гриша. Только вот откуда у него 10 кораблей? Если ты помнишь, Сидор, без шторма их у нас всего 3 оставалось, а еще 2 на стапелях стоят, возразил я. Хрен пойми, кто это, но они идут от берегов Европы. а значит, скорее всего, это или мальтийцы, или испанцы, больше тут вроде бы взяться некому. Кораблей было не 10, как говорил мне Гомес, а 25, и были это явно военные корабли. Фрегаты, несколько огромных линейных, корветы и 5 галеотов. Завидев мою флотилию, незнакомая эскадра поспешно выстраивалась в линию, готовясь к бою. Линейные корабли и фрегаты перестраивались, а галеоты уходили под прикрытие своих больших братьев, более мелкие корветы занимали место позади колонны. Один из корветов, поставив все паруса и ловко маневрируя, быстро пошел на сближение с нами. Разведчик, как пить дать? Это не Гриша, я кусал губу. Нас больше, но мы просто стадо, по сравнению с явно хорошо тренированным военным флотом, в котором даже есть линкоры. Рассчитывать я могу от силы на 5 кораблей, которые находились непосредственно под моей командой, а вот как поведут себя бывшие невольники, большой вопрос. Да и мои корабли вряд ли что-то сумеют сделать в бою. Люди набраны только несколько дней назад, я их не знаю, в бою с ними не был. Будь это мои проверенные корсары, я бы мог рассчитывать хотя бы на то, чтобы не проиграть в сухую, но с бывшими рабами. Это французы. Радостный крик Марсового раздался вовремя. Я уже собирался было отдать приказ кораблям невольников. Спасайся кто может. Вовремя мы шторм сожгли, как говорится, все что не делается, все к лучшему, буркнул я про себя. Французы это ничего, с Францией и Мальтой я не воюем. Я на французском корабле удирал от голландцев, и с офицерами мы, помнится, неплохо ладили. Вполне адекватные были люди, пока до боя не дошло. Только вот я присвоил себе французский шлюп в свое время, а многие мои корсары французские же дезертиры. Французский корвет вскоре достиг флотилии. Похоже, на нем смогли разглядеть флаги, что несли мои корабли. Флаг явно христианский, мусульмане с крестами не ходят, только вот страна происхождения им наверняка неизвестна. Хотя флаг с косым синим крестом и стал знаменит на Средиземноморье, скорее всего, до Франции слухи еще не дошли и французики-моряки его еще не знали. Команда корвета отлично видела, что мы не собираемся вступать в бой, но при этом ни парусов, ни флагов мой флот не спускал. Немного поколебавшись, корвет пошел на сближение, и я приказал замедлить ход. Проигнорировав Матильду, корвет держал свой путь к самому крупному из моих кораблей, 40-метровому галеону, когда-то испанскому, потом пиратскому, а теперь моему. Кораблем сейчас командовал Идум, и команда на нем была смешанная, собранная из греков и освобожденных русских. Очевидно, француз принял его за флагман. «Гомес, ну-ка правь к корвету», — распорядился я. «Бывший греческий пират может быть и отличный моряк, и боец нормальный, но переговорщик из него хреновый. Вот с католическими монахами он не смог договориться, к примеру, с печальными для них последствиями. Мы не успели». Корвет какое-то время шел параллельным курсом с галеоном, а потом резко отвалил в сторону и на полной скорости понесся к своему флоту. Я в очередной раз пожалел, что в этом времени еще не придумали рации, что они хотели и Дум. Матильда так же ловко, как и французский корвет, вскоре сблизилась с галеоном, и я взял в руки рупор. Они потребовали, чтобы мы спустили флаги и салютовали их флагману, господин Виктор, прокричал грек. Судя по тому, что флаг галеона был на месте, я уже примерно знал, что ответил ему грек. По моей спине побежал ручеек холодного пота. «А ты чего?» – спросил я. А я ответил, что корабли Жохова не сдаются и флаг не спускают. Гордый и довольный собой Идум выпятил вперед грудь и потребовал от них спустить флаг первыми. «Идиот, не ты тут решение принимаешь. Надо было направить его ко мне». Я медленно опустил рупор, переводя взгляд на несущийся с вестями к французскому адмиралу корвет. «Его уже не догнать. Прошу прошения, господин Виктор». Грек явно расстроился и низко поклонился. Он явно не понимал, чего я на него ору как бешеный, а я что-то неправильно сказал. «Эть нравятся мне эти греки. Православные, чего тут говорить?» Рядом вытер слезу умиления Сидор и прокричал в ответ Идуму. «Сказал правильно, собака ты греческая». Но это должен был сказать сам боярин Жохов. «Поперек батьки прешь, Идумка. С огнем играешь, пес, сука. Вначале делают, а потом думают». Сквозь зубы выдохнул я и повернулся к Сидору. «И чего нам теперь делать? С французским флотом биться?» «Из-за чего?» – удивился Сидор. «Да из-за флага. Нахрена он потребовал у французов флаг спустить? Это же оскорбление. Да просто надо было отказать вежливо и разойтись краями. Сделать вид, что друг друга не увидели. Вряд ли бы они сами в драку полезли, а теперь точно полезут. Наберут по объявлениям, а потом мучайся с вами, кретинами. Психанул я. Сейчас и из-за меньшего войны начинаются. Кто это и куда они идут-то хоть? Хватило ума спросить. Снова крикнул я поникшему Идуму. Это эскадра лейтенант генерала Дюкина, и они идут в Алжир. Принуждать Диа к миру и для освобождения французских рабов. Хохотнул Идум. Я им сказал, что Алжир вы уже захватили, и христианских невольников в нем больше нет. Мы везем их домой. Но мне кажется, он мне не очень-то поверил. Дюкин. Выдохнул я. Как и любой моряк, я знал этого французского адмирала. Дюкин не проиграл ни одной битвы на море, и однажды бился с превосходящим флотом англичан как раз из-за флага, отказавшись его спускать, когда от него потребовали, и они не смогли его заставить это сделать силой. И этому человеку Идум снова предлагает сделать то же самое, но в этот раз у него куда как больше сил, чем у его врагов. Он такое спускать не будет. Да это мать его, как так-то вообще получилось? Знаешь его, боярин, на меня пристально смотрел Сидор. Слышал про него, эмоции переполняли меня. На ровном месте встрял, когда почти уже дошел до Мальты. Да пошло оно все к черту. Достали. Прав Идум, свой флаг нужно уважать, а репутацию поддерживать, иначе все зря. В конце концов, это единственный флаг, который реял над завоеванным Алжиром. Больше никому это пока не удавалось. И Дюкину бы не удалось, я-то знаю историю. С этим флагом Варяг и Меркурий бились, пусть это и будет в будущем, но для меня это уже было. Всем готовиться к бою, корабли в линию. У нас преимущество в ветре, нужно проскочить мимо французов как можно быстрее. Скорее всего получим бортовой залп, но гнаться они за нами не будут, и до абордажа уж точно дойти не должно. Укрыть всех женщин и не участвующих в управлении кораблем и боя людей, в трюмах. Сейчас Сидор тут такой прикол у всех. Силой заставлять салютовать своему флагу, и похер им, что перед ними союзники или нейтралы, хрен с ним, сделанного не вернешь, и теперь договариваться поздно, стрелять только в ответ, флаги не спускать, любой корабль, который спустит мой флаг, расстреливать на месте, выполнять, Матильда пойдет в авангарде, мои разношерстные корабли вставали в линию у французов на глазах, показывая им, что мы не собираемся сдаваться или принимать их требования. Французов нам не миновать, придется пройти мимо. Галеры, тартаны, галеон, шлюпы, галеоты, галиасы разных размеров и форм выстраивались, вставая друг за другом. Первый удар на себя примет Матильда и самые крепкие корабли. Мелочевка должна успеть проскочить невредимой. Я не буду сближаться с французами, мы и так едва держим строй. Моими кораблями управляют бывшие рыбаки, торговцы и совсем немного военных, хотят биться. Пусть сами поворачивают на нас, действовать будем от обороны, это известная тактика англичан, они хоть и сволочи, но люди умные, они не нападают первыми, держа строй, они всегда ждут атаки вражеского флота и почти всегда выигрывают. Никогда идеально ровные линии кораблей не сражаются друг с другом, на самом деле проблемы начинаются уже при сближении. Чтобы сохранить строй, головной корабль должен был первым повернуть на врага, рулевой второго корабля должен был дождаться, пока первый корабль не ляжет на боевой курс, рулевому третьего корабля приходилось ждать еще дольше, и так далее. В результате вместо боя на параллельных курсах, флоты противников образовывали нечто вроде латинской буквы «В» с углом в голове колонны. Когда корабль идет под углом к противнику, он ограниченно боеспособен, и на время сближения просто отдает противнику инициативу. Если нам повезет, мы сможем нанести приближающемуся головному линейному кораблю серьезные повреждения. Если же французы строй сломают, то в собачьей свалке шансы у нас сравняются. Мои корабли набиты людьми, которые только недавно познали вкус победы и свободы. Абордажников у меня явно больше, но не только поэтому я выстраивал корабли в линию. Нас 30, а у французов хоть и больше пушек, но в линии всего 20 кораблей. 5 пузатых галеотов старательно держались в стороне, и в строй так и не встали. Рассредоточить огонь противника и не дать нанести критические повреждения – вот моя главная цель. Да и тот факт, что каждый француз будет одновременно под огнем сразу с нескольких кораблей, тоже добавит нам шансов на спасение. До сближения линии остаются считанные минуты. Орудийные порты открыты. К Матильде приближается трехдичный монстр. Как я и предполагал, французы сами пошли в атаку. Купеческий шлюп кажется скорлупкой по сравнению с линейным кораблем. Мы сблизились уже на дистанцию уверенного открытия огня, однако пока ни одного выстрела не прозвучало. Молчат французы, молчу и я. Да и что Матильда сможет сделать с этим чудовищем? Разве что зубочисток адмиралу немного наковырять. Однако, несмотря на кажущиеся неоспоримые преимущества линкора в бою против шлюпа, размеры линейного корабля играют нам на руку. При близкой дистанции боя, в наш низкий борт смогут стрелять пушки только с нижних деков, тем самым на треть сократив количество орудий, задействованных врагом в бою. Хотя нам это вряд ли поможет. Решающий момент. Мы уже борт к борту. Я уже вижу командира линейного корабля. Он смотрит на меня с высоты своего гигантского судна, не прячась от пули ядер. Я тоже стою на шканцах в полный рост. Если сейчас ударит картечью, то скорее всего мне крышка. У моих канониров приказ стрелять только в ответ. Франция нам не враг, и первым бой я не начну. Но скорее всего после залпа французов, канониров и пушек, способных ответить на залп, у меня попросту не будет. Мы стоим и смотрим друг на друга. Молодой парень в простом кафтане и камзоле, в теле которого боевой советский адмирал, прошедший множество боев, и седой французский адмирал, в пышных одеждах и парике. На обоих кораблях развиваются флаги, никто не хочет идти на уступки. Мы готовы пролить кровь, только для того, чтобы защитить честь своих знамен. И все же линкор не стреляет. Игра в гляделки продолжалась, быть может, несколько секунд, а потом произошло то, чего я никак не ожидал. Французский адмирал приподнял свою шляпу и вежливо поклонился мне как равный равному. Я не остался в долгу и отвесил ответный поклон. Линкор прошел мимо, а за ним в строй встал следующий корабль, и все повторилось вновь. Две линии шли друг против друга, с открытыми орудийными портами и в абсолютной тишине. Официально мы вступили в бой, но при этом никто никого принудить спустить флаг не смог. Практически парадным строем мы прошли рядом друг с другом. Капитаны кораблей все как один приветствовали меня в частном порядке. Все время, что линии шли друг против друга, я стоял почти по стойке смирно, гордо вскинув голову и не смея шевельнуться. Но вот последние корабли разминулись, и тут же один за другим на французских кораблях прозвучали одиночные выстрелы из орудий. Я вздрогнул. Это чего они? Вроде же мирно разошлись. Прикажите салютовать в ответ. Рядом нарисовался Гомес, заискивающе заглядывая мне в глаза. До этого, во время так и не состоявшегося боя, на шканцах я его что-то не видел. А, да, ответный салют. Пришел я в себя от растерянности. Мой камзол был мокрым от пота. Мои корабли с запозданием ответили, отдавая знак уважения французам. Знакомый французский корвет заложил крутой поворот и снова направился к моей эскадре, но в этот раз напрямую к Матильде, а французская эскадра таки уходила вдаль, не делая попыток вернуться. Позвольте представиться. Лейтенант Гевин де Суприн. Капитан корвета был возле нас через час, и так же ловко, как и в прошлый раз, почти вплотную подвел свой корвет к моему шлюпу, мастерски сравняв скорость. Лейтенант-генерал Авраам Дюкин выражает вам свое восхищение, месье Жохов. Мы перехватили по пути несколько кораблей, которые донесли до нас весть о вашей победе. Один из них был пиратский, и несколько часов назад было два корабля бывших невольников. Признается, поверить в это было трудно. По силам ли одному человеку совершить такое? Генерал просит не держать на него зла за эту демонстрацию силы. Вы сами должны понимать, что честь флага требовала того. Всего вам хорошего, месье Жохов. Знайте, что Авраам Дюкин не считает вас своим врагом и с радостью готов стать вашим другом. Передайте месье Дюкину, что врагом я его и не считал. Прокричал я в ответ. Виктор Жохов почтет за честь и с радостью принимает его дружбу. Корвет ушел догонять свою эскадру, которая спешила к беззащитному Алжиру. Возможно, в этой истории Алжир станет французским на несколько десятков лет раньше, чем это было в моей. Только вот боюсь, что это не понравится Испании. Как бы испанский и французский флот не встретились возле покинутого мной города, ведь испанцы в курсе, что Алжир пал, и их эскадра должна быть уже в пути. Аран рядом, и восстание спонсировалось и готовилось именно испанцами. Если они встретятся, то разборок им не избежать. Как бы ни грянула новая война в Европе, и причиной ее вполне вероятно могут быть мои действия. И если с испанцами у меня как-то не сложилось, то французы уже второй раз вполне благосклонно и даже уважительно ко мне отнеслись. Даже знаменитый Дюкин не стал затевать со мной бой и набивается в друзья. Уф, рядом нарисовался Сидор. А с тобой не соскучишься, боярин. Я уж думал, снова биться придется. Удачливый ты. Сам черт тебе не брат. «Конечно не брат, я же мать его святой, а то ты не слыхал, чего про меня монахи говорили. Нервное напряжение отпускало меня, я такую удачу в гробу видал, Сидор. По всем приметам и признакам, мы уже с тобой раз 10 должны были погибнуть, и если считать, что мы каждый раз выживаем, то это может быть и удача, но вот только какого хрена мы все время в разные истории влипаем. Судьба такая, не мы ее выбираем», — хмыкнул Сидор, — «зато не скучно». «Не скучно ему», — я вздохнул и посмотрел на казака, — «мне бы скучно хоть месяц прожить». Глава 10. Алжир пылал. Я стоял на полуюте Матильды и смотрел на разрушенный город. Из порта выходили десятки судов всех размеров и форм и пристраивались за моим шлюпом, как за флагманом. Они были все разные, но их объединяло одно — все они несли на своей корме Андреевский флаг, разного размера, сшитые и нарисованные, кое-как сделанные и тщательно изготовленные. Флаги развивались на ветру, но самый большой реял над развалинами дворца турецкого Дея. Я обещал, я сделал. Через час мина сработает и этот флаг сгорит, он не достанется врагу, но еще час город мой. Больше 3 суток бывшие невольники удерживали город, но все же настало время уходить. К городу приближалась большая армия из янычар, успевших сбежать корсаров и ополчения выживших жителей. Город нам не удержать, мы сами уничтожили укрепления и артиллерию Алжира. Да и бывшие невольники, это не регулярная армия. Против готовых к бою и тренированных с самого детства янычар у них нет шансов. Бывшие рабы хотят домой, к семьям, и биться за развалины Алжира у них нет никакого желания. Несколько гонцов, отправленных монахами на быстроходных лодках в испанский Аран, так и не вернулись. Подкрепление не пришло. Испанцы упустили свой шанс завладеть Алжиром. В тот день, когда меня сняли с креста и началось восстание рабов, случилось много чего интересного. Монахи-доминиканцы, действуя как связующее звено между разрозненными группами восставших, были просто незаменимы. Если приказание передавал монах, оно исполнялось беспрекословно. Как-то само сложилось, что у каждого отряда появился самоназначенный лидер и комиссар, роль которого исполнял один из братьев, этакий замполит, двигающий генеральную линию партии и имеющий власть едва ли небольшую, чем у этих самых лидеров. Погромы, начавшиеся спонтанно, плавно перетекали в планомерный захват улиц, со строительством баррикад, блокировкой казарм, небольших групп стражников и охранников частных лиц. Загнав обороняющихся в какое-либо здание, восставшие готовились к отражению контратаки, а потом поджигали импровизированное укрепление. Выдавленные огнем алжирские бойцы вынуждены были покидать защищенное место. Короткий, но жестокий бой, и невольники шли дальше, оставляя за собой трупы своих погибших товарищей и их противников. Среди невольников оказалось много бывших солдат, матросов и офицеров, которые умели обращаться с оружием. Основные сражения развернулись возле дворца Дея и в порту. И хотя Дея охраняли янычары, самая кровавая бойня случилась именно на берегу моря. Корсары Алжира, основные поставщики рабов и предмет особой ненависти бывших невольников, все как один потянулись к своим кораблям, в надежде покинуть город, и в порту сопротивление оказывали в основном они. Корабельные пушки били по берегу, в ответ из захваченных укреплений по кораблям велся огонь из береговых орудий. Абордажные группы корсаров сходились в рукопашных схватках со своими бывшими гребцами и рабами. Никто не брал пленных и не проявлял благородства, в ход шло все от мушкетов до зубов и ногтей. После взрыва башен и обстрела дворца Дея, я и испанцы во главе с Рамирисом двигались к порту, вслед за небольшим караваном повозок, запряженных мулами, и в которых лежали мои матросы. Цель у меня была только одна – воспользоваться шумихой и сдрыснуть как можно дальше из этого сумасшедшего дома, но мне не дали. Монахи, как самонаводящиеся торпеды, безошибочно находили меня в любом глухом закоулке и требовали приказов. И в итоге я сдался, в порт было пока не пробиться, уйти без друзей я не мог, а без помощи монахов их было не спасти. Ну а монахи хотели от меня только одного – приказов и справедливости. Брать города мне не впервой, но первый раз мне пришлось руководить боем, когда я не знал не то что численность войск противника и их вооружение, но даже своих. Не было разведданных, не было подкрепления и резервов, даже схемы города не было, у меня не было ничего. Заняв припортовую таверну в качестве командного пункта и штаба, я засучил рукава и приступил к работе. Монахи получили приказы найти мне хотя бы приблизительную схему города и установить связь со всеми группами восставших. Я должен был знать имя лидера, сколько человек в его группе, каким оружием он располагает, где находится, есть ли рядом с ним противник, какова его численность и еще миллион разных деталей. Все это, по мере поступления данных, я быстро записывал сначала куском угля прямо на стену таверны, а когда мне принесли схему города, то на карту. Через час я примерно знал, что делать. Связанные сбились с ног, но в итоге я все же сумел перехватить все нити управления боем. Безнадежного штаба было сложно. Я держал в голове массу информации, и она все продолжала поступать. Обстановка беспрерывно менялась. Отряд и думать и снят. Они нарвались на янычар. Запыхавшийся монах врывается в таверну и сходу выдает мне информацию. Сколько янычар, куда те снят, потери, сколько смогут продержаться. Этого он не додумался выяснить. Тяжело работать с неподготовленными людьми. И дума грек, бывший пират, и все бойцы в его отряде тоже поголовно греки. Их там от 100 до 300 человек, более точной информации нет. Бывшие каменщики, которые строили укрепление Алжира, вооружены в основном шанцевым инструментом. Мотыги, молотки, кирки и лопаты, часть имеют трофейное оружие. Они недалеко от городского базара и выдвинулись далеко вперед, опережая другие отряды. Ситуация обычная, ничего нового. Каждые полчаса то одна, то другая группа повстанцев нарывается на вражеские отряды, которые прорываются кто куда. Пираты к порту, янычары к дворцу или к укреплениям, или же частные отряды богатых жителей за пределы города. Иногда они справляются сами, иногда не справляются и их вырезают бойцы Дея, но в основном я успеваю вмешаться и вырулить ситуацию в нашу пользу. Ничего страшного, сейчас решим. Даже если отряды Дума вырежут, далеко янычары не продвинутся. Я поворачиваюсь готовым бежать связным, Кинесу и Дюку. Тут же в голове всплывают имена лидеров отрядов, которые находятся ближе всего к попавшим в беду грекам, оставить заслон на баррикадах и идти на помощь Думу. Пусть оставит по 10 бойцов с мушкетами и всем составом выдвигаются. Идти параллельными улицами, зайти во фланг янычар и атаковать. И Думу держаться, сколько сможет. Направить и Думу на помощь 50 гребцов из резерва, с галеры Салтанат. Еще 50 гребцов пусть занимают оборону по той же улице, где сейчас и Дум, в квартале от места боя. Строить баррикады и готовиться к отражению атаки. Пошли. Связанные скрылись за дверью, а я наношу на карту новую информацию, всего в голове не удержишь. Дверь не успевает закрыться, как новые связанные появляются в таверне, кому-то еще нужна помощь. С Дием я больше не увиделся. Баба Хасан пал от удара столового ножа, да не одного, а как минимум 10. Погиб он в своем гареме и убили его адалийские наложницы. Если у мужчины был хоть какой-то шанс вернуться домой из рабства или бежать, то судьба пленниц на Магрибе была незавидной. Цена выкупа для женщин всегда была выше, чем у невольников мужчин, и монахи часто пренебрегали дочерями Евы, если стоял выбор, кого освобождать, мужчину или женину. Они уже считались нечистыми, так как сожительствовали с хозяевами и зачастую имели от них детей. Никто обычно не заморачивался их освобождением, разве что выкупались особо знатные дамы, сразу заявившие похитителям, что они много стоят. Таких пираты обычно не трогали, но суммы за них заряжали нереально большие. Остальные оставались невольницами навсегда. Эти пленницы делились на три категории. Красивая и невинная девушка почти со стопроцентной гарантией попадала в гарем в качестве наложницы. Молодые и сильные становились домашними служанками и адалисками в гареме, ну а возрастные дамы занимались ремеслами. Как уж так вышло, никто не знает, но Дей Алжира в самый разгар восстания решил посетить свой цветник, наверное, чтобы снять напряжение и развеяться. Ну а в дворцовом гареме к тому времени власть незаметно для всех захватили адалийские и европейские наложницы, убив евнухов и заперев жен Дея в их комнатах. Ушел Дей и не вернулся. Янычары ничего не могли сделать, чтобы вытащить своего господина из этой закрытой части дворца. Вход посторонним туда был закрыт под страхом смерти. Лишенные руководства янычары в итоге предприняли попытку прорыва из окруженного дворца, и им это удалось. Ударный кулак из подготовленных бойцов, как раскаленный нож сквозь масло, прошел через заслоны невольников, и янычары вырвались из города. Отсутствие централизованной власти сыграло с ними плохую шутку. Прорвись они в порт на соединение с корсарами, и неизвестно, чем бы все закончилось, однако они предпочли бежать, и тем самым подарили повстанцам шанс на победу. Порт доставил нам неприятности. Привычные к боям корсары были серьезными противниками. Большинству удалось попасть на свои корабли, Да вот только выйти в море удалось немногим. Голиасы и галеры без гребцов не могли маневрировать в бухте, забитой кораблями. Только редкие счастливцы, уже готовые к походу и у которых гребцы были на своих местах или обладатели небольших парусных кораблей, смогли вырваться из порта. Некоторые команды пиратов, объединившись вместе, сами садились на весла и уходили из охваченного волнениями Алжира, но все же основная масса уйти не смогла. Я позаботился о блокировке порта в первую очередь. Отряд Рамиреса и многочисленные французские, испанские и португальские моряки ушли на штурм береговых батарей незамедлительно, как только я взял управление боем в свои руки. Атака со стороны города удалась. На руку сыграло то, что к отражению нападения с тыла укрепления не были готовы, а также то, что в пятницу гарнизоны фортов и башен были далеко не полными. Найти канониров среди бывших рабов не составило труда, и вскоре форты ожили, расстреливая корабли, оказывающие сопротивление, и пытающиеся покинуть бухту. К вечеру святой для мусульман пятницы город пал. Нужно сотворить всеобщий молебен. Люди ждут. Отец Доминик, моя незаменимая тень и помощник во время плена и боя, нудит уже час. Сейчас мы в покоях Дея. Я привел сюда монаха специально, чтобы поговорить, ведь это чудо, и все мы его свидетели. В городе не осталось рабов, как вы и предсказали. Благословите людей. Доминик, хорош валять дурака. Я повернулся к монаху. Ты меня идиотом считаешь? Я не понимаю вас, Виктор. Доминик сделал тупое лицо и смотрит на меня невинными глазами. Все ты понимаешь, монах, не зли меня. Я подошел вплотную к святому отцу. У вас все было готово к восстанию, и вам нужен был только повод и лидер. Сами вы, очевидно, светиться не хотели на случай неудачи. Давай рассмотрим факты. Все монахи знали, что им делать. По сути, именно они и организовали отряды восставших. Как так получилось, что во главе отрядов вдруг оказались в основном вольноотпущенники, живущие в Алжире не один год? Спонтанное восстание не начинается так удачно, как это. Вы выбрали пятницу, когда гарнизон практически беспомощен и не смог быстро отреагировать на бунт. Ваши монахи знали, где и сколько находится стражников, знали, где арсенал и в какой мечети проводят молитвы те или иные отряды янычар. Вы, мать вашу, знали все. Зачем ты делаешь из меня святого великомученика? Ты был рядом все время, что я висел на кресте, и знаешь, что я не умирал, не воскрешал, и видений у меня не было. Вы специально нагнали толпу под стену и нагнетали обстановку. Крикни я с креста хоть воззвание к сатане, вы бы то его трактовали и разъяснили невольникам, как вам надо. Так вот, ответь мне, Доминик, ты считаешь меня идиотом? Нет, Доминик больше не походил на религиозного фанатика. Передо мною стоял уверенный в себе мужик и спокойно смотрел на меня. Не считаю. Вы умный человек и талантливый полководец. Вы грамотно руководили восстанием, и нам почти не пришлось вмешиваться. Мы сделали правильный выбор. Объяснись. Я отступил от монаха и взял в руки кубок с вином. Дей не отказывал себе в удовольствии травиться перебродившим виноградным соком. Богатая коллекция вин нашлась в его личных покоях.